Мы внемлем вашим словам драгоценным, как нефрит или жемчуг, сказали родственники. И тогда Ли Цин прочитал такой стих. «Земную жизнь презираю давно, привлекнула она без следа. Покинув вас, одиноким не буду в горах заоблачных врат. Над монахом, что с чайником ищет Дао, сам я смеялся всегда. Но чайник таинств на шумном торжище увидеть горше сто крат». Послушав стихи, родственники лишь покачали головой, ничего не уразумев, вздохнули. Кто-то смущенно проговорил: «Почтенный Ли, ваше стремление постигнуть путь воистину безгранично. Желаем вам обязательно встретиться с бессмертными. Спасибо вам всем за внимание и заботы. Ну, а теперь приступим к делу», — сказал Ли Цин. Обратившись к небесам, он сделал два поклона, а затем, не проронив лишнего слова, залез в бамбуковую люльку и помахал рукой в знак прощания. Веревка стала разматываться, и корзина поплыла вниз. У многих лица посерели от ужаса. «Все было у старика. Да, видно, показалось мало», — проговорил кто-то из родни. Он покачал головой и даже цокнул языком. «Захватила старого пустая затея — полезть вниз и искать бессмертных. Зачем?» «Наверное, за смертью своей полез». Ну, а Ли Цин спускался в пропасть, и никто не знал, когда он вернется обратно. Говорят, что бессмертные кажутся очень похожими на самых обычных людей. Но люди живут, не стремясь к совершенству, в тенетах земных страстей. Ли Цин спустился вниз на много тысяч джанов и, наконец, почувствовал, что корзина остановилась. Он выбрался из нее и огляделся в надежде обнаружить какие-нибудь следы бессмертных. Но кругом царила темнота, не видно ни верха, ни низа, хоть глаз выколи. А земля сырая и вязкая, ноги скользили. Ли Цин сделал шаг, другой, поскользнулся и упал. С трудом поднявшись, старик сделал еще один шаг и снова грохнулся оземь. Он упал еще раз или два и потерял сознание. Тем временем наверху стало темнеть. Родственники, ожидавшие Ли Цина, потеряли надежду на его возвращение. Веревка больше не дергалась, колокольцы молчали. А старик не иначе попал в беду. Видно, окутал его смрадный и волглый туман, предположил кто-то. Несколько человек принялись крутить ручку ворота, пока не появилась корзина. Но она оказалась пустой. Ли Цин исчез. Родственников охватило беспокойство. Они снова спустили корзину вниз и, немного подождав, вновь подняли. Но, как и в первый раз, она была пуста. В толпе послышались вздохи, но кое-где раздались и смешки. Посторонние люди, шумно обсуждая события, стали расходиться, а родственники все еще стояли возле провала. Некоторые вытирали слезы, другие горько сетовали. Мы уговаривали, всячески останавливали его, а он не послушал, сделал по-своему, полез-таки вниз, — сказал один, и в его голосе проскользнули нотки обиды. 70 лет прожил на свете, и умереть бы ему по-человечески, чтобы мы прах хотя бы захоронили. А сейчас, как быть, ничего от него не осталось. Послышались причитания, кто-то всхлипнул, а один из родственников, видно, человек рассудительный, заметил. Рождение и смерть — великие события в человеческой жизни, и определены они небом. Сегодняшний день рождения Ли Цина, наверное, означал конец его жизни. Он все равно бы умер, даже если бы остался дома, поэтому не следует понапрасну себя терзать. К тому же он сам так захотел, хотя знал, что ему грозит смертельная опасность. Действительно, от него ничего не осталось, только кое-что из одежды. Вот что я думаю. Сегодня мы разойдемся по домам, потому как все равно уже поздно. А завтра утром надо позвать сведущих даосов. Пусть придут на гору и покличут душу Ли Цина. А одежду его мы захороним. Так поступали и в древности. Я слышал историю про государя Сюань Юаня, который, постигнув великий путь, вознесся на небо возле Динху, озера Треножника. Меч и сапоги, которые он оставил после себя, положили в гроб и захоронили возле моста горы. Кто знает, быть может, и наш Лицин сделался бессмертным, и ему следует сделать такую же могилу. А если так, к чему напрасно убиваться и заглядывать со страхом в отверстие провала? Кому нужны все эти причитания? Родственники, согласившись с этими словами, вытерли слезы и разошлись по домам с тем, чтобы утром снова подняться на вершину горы.